Чтобы доказать свою правоту, я даже забился с дядей Севом на ящик ирландского виски одногосолодового, марка по его вкусу, что я смогу сварить чай с эффектом простого зелья. Было выбрано зелье с шуточным эффектом «длинный нос», оно действительно было простым. Разогреть до 80, накидать ингредиентов, варить 8 минут, настоять 20 минут и готово. Мы сварили зелье, я запомнил контур, а дальше дело техники. Я налил родниковую воду, нагрел, бросил листья чая, создал внутри воды контур, напитал его энергией и последовательно растворил внутри жидкости. Из-за преобразования чай усох до литра из залитых 5. И тут вскрылся подвох. Длинный нос был иллюзией, плотной иллюзией. Из эфира он создавал каркас и его наполнение. Я мог сломать запросто такую иллюзию, просто вобрав эфир. Для остальных это был просто временный резиновый нос. Так как я готовил из своих батарей, то зарядил слабо. Нос получался коротким и всего на 6 минут. Понятно, что надо делать специальную комнату, ритуал, ставить котел побольше и можно в прямом смысле слова заряжать воду. Зато теперь дядя Сев торчит мне 3 бутылки виски, ага, ящик, 6, а прав я оказался только наполовину. И похер, что это первые эксперименты, надо дорабатывать, нужная специальная комната и дополнительный ритуал, прав наполовину. Даже учебники по высшим не помогают, а там совмещение ритуалов и варки. В итоге получил предупреждение от дяди Сева, что если кто-то узнает, как я умею готовить зелья, то у меня будет один из 2 исходов. Меня назначат очередным мерлином и пошлют решать все их проблемы, или магистрат зельеваров тихо меня прикопает, несмотря на Дамблдора. Сегодня был последний день обучения, поэтому я сводил Пенси на пикник, где она кормила меня с ложечки, ерзая на попе и повизгивая. Я даже угадал с ее фантазиями. На пикник выбрались и другие парочки, включая леди и лорда Малфоя, видать показать, что они тоже люди. Я же пробовал контур иллюзии, что был весьма интересен, видно было, что его приволокли из иного мира, так как работал он с эфиром немного иначе и в него были включены настройки, а настроить мог только тот, кто эфир видел и чувствовал, как я с Дадли. Пенси еще наслаждалась пикником, поэтому я был свободен вечером и устроился в библиотеке почитать роман волшебного мира. Интересно же, что пишут для местных домохозяек. Но видать, в этом доме один я могу побыть только в своей спальне и то, если повезет. Сегодня напротив меня устроился лорд Малфой, судя по тому, что он читает вчерашнюю газету, у него ко мне разговор. Что же, будем играть по правилам. Лорд Малфой выдержал 14 минут и начал свой разговор. «Мистер Поттер, а когда вы намереваетесь преподнести нам подарок от Поттера, чтобы у меня началась уже 4-я стадия?» Тут он меня загнал в угол. Я, конечно, интересуюсь у семейства Фиг слухами обо мне, но вот про подарки я не слышал, ни о мне не жалко, но каждый подарок – символ. А, что я должен подарить? Хотя, если так подумать, то по сути у каждой семьи, что меня воспитывало, я оставил что-то очень ценное для них и бесполезное для меня. Но и получил я немало взамен, а вот Малфоев я прокатываю, что нанесет удар по репутации. А это невыгодно никому, в том числе и мне. Понимаете, лорд Малфой, вы же очень законопослушный человек, ничего не храните незаконного. И кивок в сторону его тайного кабинета, что он спрятал за книжным шкафом. Конечно, следуйте всем инструкциям, выполняйте правила, не нарушайте договоры. Параллельно пилю взглядом замаскированную дверь. Положение требует и обязывает, а все остальные до вас их нарушали. Лорд Паркинсон пустил в свой подвал, лорд Макмиллан в свою лабораторию. Леди Лангбаттом в закрытую теплицу. Вот каждый из них и получил подарок. Есть места, куда детей лучше не пускать. Вы же отлично понимаете, лорд Малфой, что я необычный ребенок. Был бы у вас тайный кабинет, вы бы могли провести туда экскурсию. Глядишь, к утру что-то бы придумали этакого. К сожалению, у меня нет такого кабинета. Ну все, ебись этот лорд Малфой кентавром. Я не знаю, как ему еще намекнуть. Ну, не прямым же текстом сказать, что я знаю о крестраже в его тайном кабинете. Пойдемте его поглотим. Во-первых, это неприлично в высшем обществе, во-вторых, я не собираюсь открывать тайну, что я умею поглощать крестражи. Я-то чувствую его присутствие, а дотянуться не могу. Ну, а то, что лорд Малфой хочет его уничтожить, более чем очевидно. Хотел бы избавиться, где-то бы потерял давно, хотел бы призвать, давно бы в ноги его злодейшеству кланялся. Каков сын, такой и отец, вот уже 22-ю минуту сидит и смотрит на меня ребенком, которому не досталось подарка из сумки Санта-Клауса. Угля пригоршню, что ли ему насыпать, чтобы успокоился. Шла 48-я минута. Ладно, пусть будет по-вашему, лорд Малфой. Хотите по-быстрому или с расстановкой? По-быстрому, пожалуйста. Его можно понять, я завтра уезжаю, вот и беспокоиться, что можем до утра не успеть. Зайду в магазин, вот оно, кладу фиал на стол. Не больше 5 капель на 2 пальца бренди, не чаще, чем раз в 3 дня, строго в присутствии жены. Я окинул взглядом лорда Малфоя. Но не обязательно, главное ни одному. Все, свободны. Лорд Малфой внимательно взял в руки фиал, по нему временами пробегали фиолетовые искры, а сам сосуд струился алым светом. И что это? Лекарство от вашего проклятия. От какого? У вас их что много? Я приподнял удивленный взгляд. Я аристократ, чистокровный, конечно у меня их много. От проклятия одного ребенка. Повисла тишина, и я смог наконец-то вернуться к приключениям одного туповатого рыцаря из рода Гриффиндор. Но это невозможно, мы поколениями пытаемся избавиться от проклятия, вы не представляете, через что прошла нарцисса, чтобы родить мальчика. А вы хотите сказать, что всему ответ был в одном простом зелье? Попрошу, это зелье от меня, оно отнюдь непростое. Но, как все это понимать? Хорошо, я захлопнул книгу. Хотите с расстановкой? Уж извольте. Разрешите быть с вами откровенным, будьте моим гостем. Итак, на заре становления семьи Малфой, у нее было богатство, но не было волшебства, не было своего замка, мэнора или хотя бы чудаковатого источника иной формы. Поэтому семья пошла на риск, значительный риск, и я могу лишь предполагать, как она не получила печать предателей крови. Я вас попрошу, встал лорд Малфой, я попросил быть откровенным, вы мне дали слово, сядьте и слушайте. Ваш далекий предок породил ребенка от гарпии, вернее, их разновидности, вейлы. Если честно, я бы выбрал что-то другое, но видать там были свои планы. Преимущество от вейл в том, что от них можно породить ребенка с очень сильным даром и способностями. Но была одна слабость у плана, полувейлы всегда, абсолютно всегда девочки. Я отпил глоточек чая, чтоб собраться с мыслями. И тогда Малфой пошли на другой хитрый план, вы провели ритуал смены пола, я не осуждаю, я констатирую факт. Это бесследно не отразилось на наследнике, он превращался, то в женщину, то в парня, то в птицу, в общем, тот еще халифаист. Это удалось скрыть, сославшись на болезнь наследника и его слабое состояние. Никто не был удивлен, когда он, породив наследника мужского пола от своей кузины, скончался от болезни. Лорд Малфой был мрачным и хранил молчание, лишь кивком подтвердил. Следуй дальше. Квартирон уже был более стабилен, но у квартиронов была другая беда, в одном из 12 случаев они рождаются стерильными. Не знаю, на какие чудеса химерологии пошли старейшины, но они получили близнецов, один был слишком слаб, чтобы жить дальше. И я не осуждаю, это очень хитрое и здравое решение, а учитывая, что удалось все скрыть, вы получили очень многое. Меня продолжили пожирать взглядом. Наверное, сейчас лорд Малфой вспоминает способы меня убить. Наверное, вы уже испытывали адское пламя и видели, как оно к вам ластится и послушно вам. Знаете, что можете управлять огнем без палочки, и сам огонь вас завораживает. Я сам вас понимаю, во мне течет кровь феникса. По этой причине у вас не учат петь, ваше пение очаровывает, и вы очень способны в менталистике. Что еще вам известно? Спустя несколько поколений родился Абраксас Малфой, который был убежден, что над ним есть проклятие одного ребенка. Тут я уже не знаю, кто его убедил и зачем, или он убедил себя сам, но самое главное, он убедил вас. Кто вам об этом рассказал? Никто, я до этого сам догадался. Понимаете, я был у Паркинсонов, я читал про проклятия и немного в них разбираюсь. Не может быть настолько умного проклятия, если тут не замешан высший дух, но проще получить покровительство такого, чем подобное проклятие делать. Нет, можно проклясть на одного ребенка, но женщину. Можно стерилизовать, но неснимаемых проклятий нет. А что насчет Авады? Она тоже снимается. Пойдемте кого-то убьем, и я покажу вам как. Нет, я не готов. Продолжайте. По белизне лица лорда Малфоя было видно, что сегодня не самый его лучший вечер. Поэтому я начал копать. У проклятий на наследственность и рождаемость характерный почерк. Они концентрируются в паху. Пенси Паркинсон обладает даром лорда Паркинсона, Она может сказать количество и мощь проклятия на человеке. Ваш пах чист, лорд Малфой. Тогда я решил копать. Простите мое любопытство, но делал я это не со зла. Знаете, почему у древних семей библиотека находится в полнейшем хаосе и они содержат специального человека, демона или домовика, чтобы следить за ней? Удивите меня. Одними губами процедил лорд Малфой. Библиотека – это душа владельца, она расскажет, о чем он думает, чем увлекается, какие хранит тайны и что он скрывает. Я не нот, но тоже кое-что умею. И что меня выдало? Ваша закрытая секция, вернее ее содержимое. Как вы туда попали? Прямо, как на допросе, еще таким тоном спрашивает. Надо наведаться к Иосифу Виссарионовичу, получить дозу настоящего страха. Ваш сын показал, желая похвастаться, а у меня фотографическая память. Заливаю, как тот сивый мерин, когда выходили, создал барьер и вернулся обратно посидеть, а у него там все по тематике, в алфавитном порядке, красота. Вы тоже думаете, что я с ним слишком мягок? У меня своих нет, сами понимаете, какой у меня опыт их воспитания, даже не знаю, что и советовать. Не считать же Дадли моим ребенком, а так, лангбаттомы считают, что из меня плохой садовод, так как держу всех в черном теле и ежовых рукавицах. Я был бы жестче, но это я. И все же, лорд Малфой, только честно, сколько осталось времени до его возвращения? Он должен был вернуться 2 года назад. Вот и ответ, значит, в любую секунду. Вы готовы к тому, что он войдет в эту дверь? Вот прямо сейчас, я готов, а драка готов. Вот вам и ответ. Я встал, так как разговор начал уже утомлять. Мистер Поттер, зелье ведь действительно поможет? Ох, семеро спящих, забери вас тьма. Лорд Малфой, вы же взрослый аристократ, не хотите сами пить? Проведите опыты, почему я вас учить должен? Нарушая рамки всяческого приличия, удалился к себе в спальню. Вот, не дадут почитать. Уезжали мы после обеда. А перед обедом меня пригласили заговорщики в лице 2 лордов и 1 покровителя. Лорд Крэп и лорд Гойл были рады, что я хорошо влияю на их детей и хотели попросить меня, чтобы я присмотрел за их детьми, за что отдарились копиями очень редких книг из личных библиотек. А так как лорду Малфою о чем-то просить мешает серебряная ложка в жопе, то они попросили и за него, в виде облигаций на их производство. Я мог получить небольшой процент из дохода или взять товаром. А в садах Гейлов и стадах Крэббов было очень много интересного. За такие подарки не грех было подписать контракт и заверить самой магией, но такие контракты дорогие, а мне пока верят на слово. Да и дядя Сев был в свидетелях. Я же пообещал присмотреть, помочь в меру своих сил и защитить, как от светлых, так и от темных. Обычно такие подарки дают деканам, но мне куда надежней, так как нас наверняка на 1 галеру распределят. За обедом удивила Уилкис, что пригласила к себе и сказала, что если мне понадобится когда-то торт, у ее родителей кондитерская, пирожные от них действительно волшебные, то они всегда выручат. Ну, а что, себе забрать не могу, так в окружении поставлю, а пользу маглокровка принесет, по глазам вижу. Близ сказал, что если я придумаю, как он может быть полезен, то я должен ему сказать, в противном случае он попробует заскочить в другой вагон. Ну и скатертью по черной жопе, такие обычно сидят на шее и крутят из тебя соки, а стоит заставить что-то делать, как сваливают в другую компанию, унося твои секреты. Больше меня сюрпризов не ждало, все обнялись на прощание, обещали встретиться на косой алле и пойти за покупками вместе и, конечно, все вместе окажемся в 1 доме. Дядя Сев взял меня за руку и мы отпарировали. Малфой Мэннер, северный кабинет в бежевых тонах. Драко понимал, что сильно провинился, отец никогда не приводил его в этот кабинет по другой причине. Но сейчас Драко не знал, почему его вызвали, ведь какой-то сильной вины он за собой не замечал. Лорд Малфой восседал величественно в кресле, сурово смотря на сына. Рядом стояла леди Малфой, опираясь на плечо мужа. «Отец», — начал разговор Драко, — «никогда больше не называй меня отцом, а нарциссу своей матерью, за исключением публичных выходов. Но, я не понимаю, отец». Лорд Малфой ударил тростью о пол, отчего раздался сильный хлопок и поток воздуха ударил в лицо Драко. Драко ощутил озноб, словно все светлое покинуло этот мир и осталась 1 только тьма. «Что я тебе сказал, выродок?» Прогремел лорд Малфой, сводя брови сильнее. «Мама», — перевел взгляд Драко на женщину, что недавно знал, как свою мать. «Папуилома», — взмахнула нарцисса Малфой в сторону своего сына палочкой. Руки Драко покрылись гноящимися прыщами, что лопались, причиняя боль и покрывая его зловонной слизью. Зная проклятие своего рода, я похитил тебя у каких-то грязнокровок, я даже не помню, у кого именно. Мы красили тебе волосы, пока они навсегда не стали белыми и калечили твое тело, чтобы ты стал слабым и бледным. Но теперь ты должен знать правду. Ты лишь прикрытие, ширма, репетиция, перед появлением истинного наследника нашего дома. Довольствуйся тем, что тебе было дано, ибо больше ты не увидишь этого. Люди будут плохо о нас думать, если мы просто выбросим тебя на улицу, поэтому ты будешь жить в кладовке у кухни, тебе придется зарабатывать себе на жизнь, ничтожество. А теперь скройся с наших глаз, выродок, по-блэковски произнесла нарцисса. Весь в слезах, вонючем гное и крови, Драко выбежал из кабинета. Не сильно ли мы жестоки с ним? Дорогой, лорд Малфой похлопал по руке свою жену. Мне отец то же самое рассказал в мои 18, как видишь, я жив. Правда, там еще было про обязательное принятие метки. И как ты это пережил? У меня были друзья, когда я им рассказал, мы слетали в банк и провели проверку крови. Я был в замешательстве, но те же друзья объяснили, почему отец так сделал. Ты думаешь, он напишет Поттеру? Лучше бы ему написал, Крэббов и Гейлов я предупредил, а больше ему некому писать. А не возникнет у него противоречия между сказанным и нашим поведением до? Над нашим родом лежит небольшое проклятие слабоумия, до нас очень долго доходят очевидные вещи, при этом наш ум остр в других областях. А теперь иди ко мне. Лорд Малфой ухватился руками за задницу леди Малфой. Я хочу тебя взять прямо здесь. Примечание к части. Про заглавные буквы и почему их так много. Потому что в английском языке, а я стараюсь писать с оглядкой, что Гарри говорить на английском, есть артикль «хе», и у него не «анаитхер», а «тхеаитхер». Поэтому, если вам кажется, что имя не собственное, а нарицательное и написано с большой буквы, прежде чем исправлять, помните об этом. Глава 23. Арка. Взросление. Глава 23, в которой обычные люди творят обычные чудеса. Ненавижу аппараций. Так, а мы не в родной Англии, больше похожи на Уэльс с его бескрайними лугами. Выпущу паучков, пускай проведут разведку, лишние барьеры лишними не бывают. И надо создать себе устройство для определения места в пространстве, а то вот унесет какой-то добрый волшебник, как мне потом выбираться. Понятно, на дядю Сева напала осенняя меланхолия и похуй, что середина августа. Он решил опять, в который раз, подарить мне кусочек детства, прогуляться по полю, поглядеть на стада, послушать шум сверчков. Интересно, я смогу их заставить исполнить оду к радости. С тех пор, как стал повелителем гнуса, мне только пчелы не подчиняются и бабочки, а остальные с радостью грызут чужие сады, не кусают в знойную ночь и вообще. Вот молью командовать, запросто, а разогнать бабочек уже нет. И пока я размышлял о том, становится дирижером сверчкового оркестра или нет, дядя Сев перешел к воспоминаниям о его школьной жизни, вспоминал забавные и счастливые моменты и, конечно, обязательно надо было вспомнить о Джеймсе и Лили, а то он не знает, что мне похую. И как-то незаметно в процессе он положил свою руку мне на плечо и приобнял, что это на него сегодня нашло. Знаешь, Гарри, я всегда хотел тебе признаться, это лежит тяжелым грузом на моих плечах. Чувствую, что, если не признаюсь, не смогу смотреть тебе в глаза, сказал дядя Сев, посмотрев мне в глаза. И зачем в них смотреть, на меня все равно легилименция не действует. Понимаешь, Гарри, дядя Сев тяжело вздохнул. Я ебал твою мать. Я на такое заявление открыл только рот и поглядел удивленными глазами. И это его беспокоит. А, понятно. Лучше бы сказал, что я в Хогвартс не поступлю. Хотя, я бы, наверное, ссался от радости с такой новости. Так, хватит изображать мыслительный процесс. Дядя Сев, мама показывала ваши фотографии с колледжа. Ничего в этом такого нет. Все же она еще не встречалась с папой. Дядя Сев начал догадываться. Вон морщины проступили на лбу. Нет, Гарри, я говорю о Лили. И как, горяча. Я почему спрашиваю, это же общее заблуждение, что все рыжие сучки, горячи, вот мне и интересно. Ты все понял, то ли сказал, то ли спросил дядя Сев. Конечно, вы пытаетесь вызвать у меня всплеск эмоций, что приведет к выбросу. При этом пробуете сказать что-то обидное, но я даже сам не знаю, что сказать такого, что мне обидно стало. Это была чистая правда, когда моя способность самообладания перешагнула через ранг С, то меня задеть и напугать было очень сложно, Я держал себя в руках и контролировал любое на себя воздействие. Собственно, для этого способность и была – противостоять всяким демагогам и доминаторам Мамкиным. Дядя Сев продолжал держать меня за плечо, и мы аппарировали, примерно на высоту четверти мили над землей. Тоже мне напугал, рядом падает, а нет, уже аппарировал. И что, я знаю, как минимум с пяток контуров, которые меня спасут, поэтому флегматично летел к земле, расправив руки и ноги. Но где-то в 10 ярдах над землей меня обняла большая воздушная подушка, тормозя меня и приземляя. Рядом стоял опечаленный дядя Сев. «Ты что, вообще не боишься? Я же Поттер». Дядя Сев непонимающе наклонил голову. «Мы обожаем летать, словно рождены для полетов, а на метле летаем словно соколы». Дядя Сев лишь печально опустил плечи и вдумчиво посмотрел на меня, решая, что сделать следующим. «Да, чего вы переживаете, не получилось с негативными, попробуем с позитивными. Сводите ребенка в бордель, снимите пару высококлассных шлюх, первый коитус он же переполнен эмоциями. Ой, блять, язык, враг мой, вот кто тянул меня за него, теперь дядя Сев смотрит на меня с выражением, а неплохая-то идея, как я сам не догадался, надо себя спасать, не то, чтобы я не был готов к встрече с профессионалками, но оно мне надо, поэтому я опустился на край холма и взял за руку дядю Сева, присаживая его рядом. Подумаешь, выброса не было, ничего страшного, дело житейское, не найдет Оливандер палочку, и хер с той палочкой, сделаем бутафорию, наймем могловоспитанного, что будет из-под локтя мне колдовать, а там экзамены сдадим, получу аттестат и свалю, зелья у меня получаются, ритуалы получаются, травы и живность разводить волшебную, получается, на одном этом можно сделать репутацию со статусом. Дядя Сев неуверенно и медленно развернул голову в мою сторону, посмотри-ка мне в глаза, дядя Сев, мы оба знаем, что это не работает, сказал я, поглядев в его темные глаза. Я из-за другого, мне показалось на минутку, что сижу и слушаю Альбуса. Ты плохо его знаешь, дядя Сев, он бы сэкономил на могловоспитанном, сделал бы меня троечником, сдавал я бы все на отработках, а там у меня бы принимали деканы. Судя по моей информации, вомбарда, слався Будда, что местным волшебникам надо говорить во время колдовства, а эмоциональные волшебники, обуреваемые чувствами, тем вообще обязательно кричать. Уже на ба, я запустил свой внешний контур, чем увеличил мою скорость, как физическую, так и восприятие, так сказать, взвинтил темп. В этот момент вижу, как дядя Сев невербально меня отталкивает, а я пробую сделать то же самое, но уже при помощи контура. Ухожу, отталкиваясь от воздуха, этот контур у меня уже давно на рефлексах. Так что, когда ядро сжатого воздуха ударилось в место, где мы сидели, я уже наводил руку на лицо волшебника и создавал контур термопреобразования. Что я могу сказать, сегодня явно был не его день или у волшебника было мало боевого опыта. Чтобы выходить на Северуса Снипа, надо хорошенько накачать себя зельями, а он, скорее всего, не заметил даже, как мы сместились. Вон стоит, мой контур медленно оплавляет его лицо, выжигая вместе с черепом. Уже прилетели 3 из 5 спица к дяде Сева, несколько паучков жалит, вводя неприятный токсин. Машкара и кузнечики набросились на лицо. Так еще и черная тень метнулась из кустов, двумя взмахами когтей отрывая руку и вспарывая живот, разматывая кишки. Не знаю, кем он был, но, судя по всему, Вальдемарт еще легко отделался. Яксли, проронил дядя Сев, рассматривая тело. Их, блять, что, много. Ты куда дел предыдущего? Какого предыдущего? Не ври, фамилия явно тебе знакома. Так с ним носится сколько, мне Авроры про Яксли 2 раза уже рассказывали. Тем временем, я стянул с себя рубаху и вызвал, через татуировку на спине, боевого паука размером с овчарку. Пускай упакует и отнесет на переработку, нечего улики оставлять. И что ты собрался сделать? Не знаю, паучок захотел на волю, вот я его и выпустил. Куда он его унесет? Даже не догадываюсь, а что, хотите вызвать Авроров? Дядя Сев о чем-то размышлял, и было видно, что легко ему это не дается. Паук тем временем пеленал тело, машкара и кузнечики выедали ошметки, бегемот обгладывал руку с палочкой. «Палочку надо забрать», — на грани слышимости произнес дядя Сев. «Вы сейчас серьезно предлагаете отобрать у бегемота его трофей?» Кот наступил лапой на палочку и зашипел. «Говоришь, он любит говядину? Думаете его начать прикармливать?» «Гарри, я не дурак, дружить с таким котом полезно для здоровья, но палочку надо спрятать». «Так, бегемот, палочку отдал. Кот продолжал держать лапой палочку и зашипел. «Ты, шапка меховая, шипеть на меня вздумал?» Котик прижал ушки и вжался в траву. «Жаль, лицо дяди Сева застыло в маске глубокого рафинированного охуевания, и я не могу насладиться переменами на нем. Вот зачем тебе палочка? Что ты делать с ней будешь? Колдовать?» Кот схватил палочку в зубы и начал трястись в судорожном припадке, пытаясь что-то изобразить. «Ладно, только спрячь получше, если тебя найдут с ней, мы друг друга не знаем». «Мало», — только и ответил кот. «Как ты его собрался в Хогвартс брать? Я же Поттер, нам по праву Гриффиндора разрешено держать миниатюрных, ручных мантикор до 10 стоунов веса. Оформлю, как карликовую мантикору». «А, понятно». Он что, реально поверил? Хотя, сейчас он во все что угодно проверит, и в то, что бегемот прибыл с Марса собрать армию на вызволение своей принцессы. Я же завалился на луг, лицом к небу, и прикрыл глаза. Надо из источника восстановить свои батареи, а то все выжал из себя, мда. Надо срочно что-то решать, по поводу моих цепей и эфира. Если один такой бросок мне стоил всех запасов, то меня легко можно завалить трупами. Вот бегемот положит восьмерых, а потом скроется, но у него тоже запасы кот наплакал. Но у него все на инстинктах, ему проще, а вот у меня уже все от ума. Надо будет что-то придумать. Остался только один, сообщил дядя Сев, что присел рядом и о чем-то думал. Что же у него за батареи такие, что перезаряжать не надо? Можно попробовать идентифицировать, но это слишком заметно, точно поймет, что это я. Лучше проделать подобное в Хогвартсе и столпы. Думаете, что будет проще? Убрать или договориться? Я бы за второе, пусть извинится, а я его великодушно прощу, за нормальные откупные, конечно же. Пусть Альбус думает, а мы пока вернем тебя домой. Домой меня-то вернули, но вот через пару часов к нам приперся старый пират Аластер. А чем не пират? Глаз вставной, рука не своя, нога деревянная, только треуголки и попугая не хватает, надо будет исправить. В качестве причины выдал, что ему надо какие-то слухи проверить, что на меня покушение готовит, вот и проверяет обороноспособность. Походил, поглядел, похмыкал, показал большой палец и попросил показать пауков. Паукам пират покивал, почесал одного за брюшком и остался на ночь. Бате он сразу не понравился, но Аластер быстро это исправил при помощи бутылки натурального рома. Может, реально пират? За бутылочкой они быстро разговорились, оказалось, что оба увлекаются охотой, и несмотря на то, что Аластер был трапером, но общих тем нашлось в достатке. Аластера сменили могловоспитанные семикурсники, что были в количестве 5 штук, распределили между собой дежурство и по 2 нас охраняли. Таких припахать очень просто, им нужны рекомендации, а наш светлый, белобородый дедушка может дать, но только, если почесать спинку вначале ему. Их в оборот взяла матушка и тихо, незатейливо стала раскручивать на информацию о каждом преподавателе и Хогвартсе в целом. Ребятам надо отдать должное, они старательно не палились про творящийся там Вегас, но уже начиная с 4-го курса старались купировать свои воспоминания, ограничиваясь общими фразами. Но все сводилось к тому, что на 1-м-2-м курсе ты попадаешь в сказку, а потом постепенно сказка кончается и ты оказываешься у разбитого корыта. Если, конечно, не почешешься и не раскоричишься, как следует. Так что надавали очень полезных и разумных советов для могловоспитанного, из своего горючего опыта. Слушая историю одного семикурсника, я предложил ему оформить общество могловыпускников, чтобы один за всех и все за одного, там помогали могловоспитанные новым въехавшим. Но оказалось, что такое общество есть и оно активно с 3-го курса работает с могловоспитанными в Хогсмите. И проблема не в обществе, а в самих могловоспитанных, что думают, что умнее всех, а потом становится поздно. Но, видать, ребяткам не объяснили, кто я и что они толком здесь делают. Поэтому считали нас обычной проверкой перед получением рекомендаций, а внезапно появляющийся Аластер закреплял их теорию. Но по истечению сентября их сменили уже полноценные Авроры, что дежурили по 2 человека, но ЦУ было о всем городке, а не только нас. И причин для этого хватало, мало какой городок может похвастаться, что в него больше одного раза тайнюки летали. А у нас тут всякое случается, вот и стерегут нас. Ну и подумаешь, гигантские пауки по округе лазают, так люди сами виноваты, нехуй прикормку на ночь оставлять, а потом еще сидеть в засаде и ждать, чтобы сфотографировать. Словно здесь озеро Лох-Несс. Бывает, бегемот шалит, так он тренируется, ему надо разрабатывать цепи и развивать эфирное тело, а это можно сделать только постоянно используя преобразование. Подумаешь, один раз разодрал капот автомобиля и вырвал мотор, так виноват водитель. Обычного котейку он бы на колесо намотал. Пусть наука будет, что ПДД не просто так придумали, а то, что пару сов сожрали мухи, прямо на подлете, так нехуй летать сюда, давно уже пора понять, что здесь бессовинная зона, а так, тихий, спокойный угловой городок, и нечего рассказывать, что тут грабители исчезают, просто попадают в ад, где им и место, по мнению многих, хочу заметить, мне особо пост не мешает, охраняют именно городок, а не меня лично, так что я могу свободно заняться своими делами, а их немало. Четвертый класс школы мы оплатили чисто на автомате, чем очень обрадовали нашу класс-ручку. А так, да, действительно, что мы в муниципальной школе забыли. Отец начал возить Дадли к себе на работу, где Дадли вызвал когнитивный диссонанс. А сами представьте десятилетку, что выглядит на 14, которая способна в течение всего рабочего дня усидеть на месте, при этом задавать профильные вопросы и внимательно вбирать информацию по специальности. Батя рассказывал, что было 4 практиканта, недавно получили профильные дипломы, так двое после первой недели уволились, если такой сыночек начальника, то им ловить здесь нечего, просто не потянут. А вот 2 оставшихся, наоборот, начали въебывать, как негры и похер, что азиаты, так еще и стали на износ сверхурочные брать. Не надо думать, что Дадли туда в полную рабочую неделю ходит, только по вторникам, четвергам и пятницам. Остальное время посвящает спорту и домашнему труду, под который маскирует свои занятия с эфиром. Поначалу магия увлекла Дадли, но, когда до него дошло, что надо будет въебывать нечеловечески, чтобы уметь хоть что-то, немного охладил пыл. Пришлось отвечать на многие вопросы, особенно про палочки, ведь издалека казалось, что так проще колдовать. Но когда я попросил запомнить жест и правильно расставить ударение, а потом еще помнить все это в течение многих лет, Дадли понял, что только труд способен возвысить человека, неважно волшебник он или нормальный. Поглядим, что выйдет, в случае чего сделаем ему посох, благо методичка есть, лишь бы не надо было ему добывать лобковые волосы русалки. Ну и палочку Яксли где-то глотик прикопал. Мой сентябрь прошел просто, утро посвящал тренировкам, плавание, муай-тай, велосипед, мог заглянуть в барьер помахаться с паучками или в лимб потренировать крысок. Обед, послеобеденный сон, работа над ритуалами и создание новых контуров. У меня уже получается систематизировать это дерьмецо, что выражается в росте моих 2 знаний, в области ритуалов и в области эфирофизики. У меня это знание внезапно открылось, когда я систематизировал свои знания в области влияния эфира на материальный мир. Но все равно стоял вопрос моих батарей. Вечер я посвящал или чтению книг по географии и истории этого мира, или изучал языки. С языками было 2 выбора: или покупать у египтянина его приблуды, или учить самому. Второй путь меня привлекал больше, понимая иврит изнутри, я понимал многие вещи в ритуалах, и именно тонкости и ускользающие при переводе нюансы. И проблема не в переводе, а в языке. Как говорится, язык эскимосов нужен, чтобы рассказать о красоте природы, а французский, чтобы запудрить девушке голову. Мне хотелось именно знать язык, но пока пользовался очками. Благо мой учитель, когда получил прошлогоднюю дозу свежих ритуалов и отчет об отключенной метке у Паркинсона, добрый аристократ не спешил бежать и делиться со всеми о моих умениях. Учитель оплатил мне научную литературу и ежемесячники. Не знаю, во сколько ему стал вопрос, но если магистр Крау хочет мне сделать подарок, то я согласен. И тут мы плавно подходим ко второй причине, почему я учу языки. Самые ценные и передовые разработки по чарам издавались на немецком, трансфигурация печаталась на английском, по химерологии на русском, по алхимии на латыни, по зельям на итальянском, по демонологии на португальском, а ритуалы вообще издавали на семитской группе языков. А вот по травам и зверью это уже учи китайский. И это я молчу про предсказания, лучшими астрологами считаются финны, а аэроманты, греки, тебе повезло быть авгуром. Читай периодическое издание Священного Римского Престола. Сам я пока решил остановиться на индийской пиромантии, и то потому, что учитель очень настаивал мне изучить прорицание. Конечно, у ежемесячников были и переводы на старый добрый английский. После одного такого я нашел переводчика, и его унесли мыши, прямо в ад, пускай там займется сбором слова «выход из рунш», Айо, это же надо уметь настолько литературно переработать текст, что выходит совсем другая статья, и мне честно жаль тех, кто брал этот перевод. Это же настоящий талант, так нагадить в научное сообщество. Кармы ради стоит отметить, что херовые переводы только у периодической литературы, а вот фундаментальную издают редакторские коллективы из тех, кто разбирается и каждый знает несколько языков. Но встречаются и самородки, типа Долохова, уже не первый раз попадаю на его переложения или переводы. Незаметно за всеми делами пролетел сентябрь, в первый день октября я проверил инвентарь, увидел, что тревожный комплект в полном сборе и забил на 31-е. Как оказалось, зря, ведь оно оказалось веселым. В дождливый и ненастный день, после полудня, в дверь позвонили, опрометчивый поступок. Умудренные чужими ошибками волшебники уже давно высылают уведомления о своем визите. Матушка была в салоне, батя на работе, брательник возится с террариумом, бегемот спит в кресле у камина, а сам я дремлю у нас с братом в комнате, и очень не люблю, когда у меня отнимают мой 40-минутный сон. За дверью стоял мужчина неопределенного возраста, с короткой, редкой бородой, в старом, потрепанном временем, сером макинтоше, такого же серого цвета шляпе. Если дядя Сев вызывал ассоциацию со аскетом и минималистом, то дядя Рем вызывал ассоциацию с нищим. И не скажу, что он был неправ, когда выбирал себе такой образ. Ведь, когда ты смотришь на нищего, ты быстро отводишь взгляд и даже не думаешь запоминать его, а дядю Сева ты запомнишь. А не запомнишь, он тебя, сука, заставит. В дверном проеме создалась пауза. «Привет, ты, наверное, меня не помнишь, но нас связывает очень многое». И мягко улыбнулся. Дадлина это угукнул и хлопнул дверью, не отходя далеко от нее, прокричал мне наверх: «Гарри, тут какой-то педофил». Я включил защиту, вызвал Авроров и дядю Сева, сейчас еще в полицию позвоню, если через полчаса не съебет, натрави на него бегемота, проорал я в ответ. Но поспать мне так и не дали. Авроры прилетели с запозданием, но, проверив документы оборотня, лишь пожали плечами. «Сегодня не полная луна, ничего противозаконного не делал, быть здесь имеет полное право, как и любой порядочный гражданин». А вот дяде Севу было что сказать, ведь его оторвали от очередной экзекуции учеников, и он примчался сюда в мыле прятать новый труп, а потом еще и двух авроров списывать или тереть им память. А тут всего лишь дядя Рем, что активно скрывался от своего закадычного друга, на протяжении вот уже более 7 лет. И есть много вопросов, на которые другу хотелось бы получить ответы, желательно прямо сейчас, пока не остыл. Авроров я выпроводил с термосом отличной заварки, выдал свежих пирожков и блинов с мясом, те улетели патрулировать. И пока я начал готовить новую заварку, дядя Сев и дядя Рем начали вспоминать взаимные обиды. Дадли это надоело уже на 2-й минуте, и он вернулся к террариуму. Я послушал минут 20, но уже на 15-й они начали кричать друг на друга и повторяться. Я откашлялся. «Дядя Рем, это хорошо, что вы меня навестили. Хотелось бы увидеть дядю Педера, а больше всего моего крестного. И, если было бы это возможно, Джеймса с Лили. Гарри, Джеймс и Лили, твои папа и мама», — сказал мягким голосом дядя Рем. «Биологические родители, не более, как видите, у меня нет ничего от Джеймса, а от Лили только очень странные дары магии, с которым никто не может мне помочь. Спасибо, что ее приемные родители меня признали». «Эвансы приемные?» — удивился дядя Рем. «А Лили вам не говорила?» Оба взрослых умолкли, и каждый думал о своем. Где был весь волшебный мир, когда маленькому сироте нужен был приют? А теперь кусайте себе локти, ведь при нынешних моих достижениях отобрать меня у маглов нереально. Смиритесь, я Дженнингс, а Поттер — политическая авантюра Дамблдора. То есть это правда, Гарри? Что не вымысел, то правда, что не ложь, то истина. Вы о чем конкретно, дядюшка? Что ты стал учеником темного магистра Кроу и обучаешься темным искусствам у него? Я перевел взгляд на дядю Сева и приподнял бровь. Это он серьезно сейчас? Дядя Сев ответил кивком. Дядя Сев, а въебите-ка ему подзатыльника. Гарри, как ты выражаешься, это тебя маглы научили. Мы переглянулись с дядей Севом и оба заржали в голос. Северус, я так и знал, что это твоих рук дело. Не надо тут, когда я встретил пацана, он уже таким был. И понеслась по кругу. После еще 15 минут взаимных обвинений, я решил прервать спорящих. Дядя Рем, я рад вас видеть, но мне начинает казаться, что вы приехали к своему старому любовнику в его новую семью вспомнить старые обиды. Гарри, Возмутился дядя Рем. «Да откуда ты этого всего понабрался? У древней и благородной семьи Малфой. Я у них это лето на обучении провел». Дядя Рем вскочил с кресла, стал хлопать ртом и разводить руками, явно не находя слов. Но спустя несколько секунд слова нашлись и как ливануло. В основном летело в лидера света, министерство и орден, который должен был догонять и загонять всех меченых. Праведный гнев Гриффиндорца, я никогда не подозревал, что может быть так мило, а еще не подозревал, что может быть забавно Гриффиндорца тыкать, подзуживая еще сильнее, надо будет записать. С идеей дяди Рема можно было только посмеяться, но переубедить нет. Каждый гриффиндорец жил в какой-то своей уникальной реальности, очень далекой от прагматичного бытия. Сами подумайте, вот так взять и вырезать почти все благородные, древние, старейшие, великие и прочие титулованные семьи, аж два раза, а вместе с ними потерять множество ресурсов, технологий и знаний. Знаете, как называется страна, которая такое пережила? СССР, только она до сих пор не оправилась, а справляется лишь за счет новаторского подхода и шпионажа. Британия просто не переживет такое, вернее, мы превратимся в какую-то миниатюрную США с множеством независимых графств, каждым из которых будут управлять из-за пролива. Вот, чем ему лорд Малфой не нравится. Если его убрать, то потеряется связующее звено темных сил, все в свои углы залезут и договаривайся с каждым. А тут есть красивый лорд Малфой, договорился с ним, а он уже суетится с коалицией. «Я вас понял, дядюшка Рем, вы абсолютно правы». «Да», — не поверил дядя Рем. Даже дядя Сев поглядел на меня ошарашенно. «Да, вы абсолютно правы, и нет оправдания Дамблдору за его попытку устроить мою жизнь свободным человеком, а не рабом какого-то дома. Но, где были вы в тот солнечный день, когда меня передали маглам? Почему не вышли вперед, не предложили свой кров, свою семью? Почему вы предпочли благородное изгнание спасению моей жизни?» Дядя Рем отвел потухший взор и присел в кресло. «Ладно, хер с этим, Дамблдор ребенка не обидит, решили вы и поддались в изгнание. Но теперь вы узнаете слухи обо мне и одни слухи волшебней других. И прилетаете сюда. Зачем? Вы можете что-то изменить, может поменять, может вы магистр или мастер в какой-то области, может у вас есть дом с любящей семьей, может вы состоятельный и влиятельный человек или иные таланты есть». С каждым вопросом дядя Рем пытался сжаться в кресле сильнее, а голова опускалась к полу все ниже. «Да, что вы заладили, маглы, маглы, словно смысл жизни в махании палочкой», вклинился в разговор Дадли, закончив с террариумом. «Да, мы не способны научить брата всяким ненормальным штучкам, но мы дали то, что не мог дать весь ваш волшебный мир разом». «Это что?» — с гаденькой ухмылкой поинтересовался дядя Сев. «Семью». Дадли высоко поднял указательный палец в небо. «Вот у вас, мистер Снейп, есть семья?» Дядя Сев отвел взгляд в сторону. «А у вас, мистер, я не представился, есть семья?» «Ремус Люпин у меня», и сразу потух и опустился обратно в кресло. «А может, у вашего великого Дамблдора есть семья?» «У него есть брат, они не разлей вода», протянул дядя Рем. «И младшая сестра», добавил дядя Сев. «А знаете, сколько братьев и сестер у Гарри?» Не дождавшись ответа, Дадли начал перечислять ближайших с переходом на второе колено, а когда он дошел до третьего и, судя по всему, не собирался останавливаться, я толкнул его локтем в бок. «Мы поняли, Дадли, ты сейчас им на целый класс наговоришь родственников. К чему все это? А к тому, что в волшебном мире у тебя нет семьи, потому что там кругом кровь, кровь, кровь. А нам, Дженнингсам, плевать на это. Дженнингс, состояние души и Гарри лучшие тому подтверждение. Воспитание рулит. Браво!» Дядя Сев похлопал в ладоши. 5 баллов дому за дух Гриффиндора. «Я бы брата отправил в Хаффлпафф, там ему куда уютнее будет, чем на Гриффиндоре. Жаль, что у брата выброс не случился. А я вот ждал, уж больно эмоционально он речь толкал, его бы сразу в Хогвартс забрали, на опыты. И, что нам, волшебникам, помешает вас всех заколдовать и забрать Гарри? Вы не можете, иначе бы давно это сделали. А так, всех не заколдуешь, иначе давно бы сделали и игрались людьми истине. Дадли, тут все гораздо сложнее, даже близко не рядом. А основная проблема в том, что не заколдуешь меня. И есть шанс, что мой первый выброс будет такого масштаба, что Альбион станет архипелагом из множества мелких островков. У Гарри еще не было выброса. Вы что, его в скриба превратили? Среагировал дядя Рем и понеслась моча по трубам. Что-то я его такой истеричкой не помню, как время меняет человека. Хотя, может, тут виновато окружение, там все истерили, и он был голосом разума, а тут все разумные и рациональны, вот и позволяют себе истерить. «Слушай, Гарри», — обратился ко мне старший брат, отставляя чашку, — «а чего, собственно, этот Римус приехал устроить скандал? Если так, то давай натравим на него кого-то». Стоявший на пороге деда Ваня с метлой сразу приготовился, а бегемот заинтересованно перевел взгляд на Римуса. «Да, я приехал разобраться, восстановить справедливость», — услышал наш с братом разговор дядя Рем. «Я не поверил всем слухам и приехал сегодня в день памяти и скорби, посетил монумент и простоял там 4 часа, но никто не пришел. Серьезно, вы ожидали кого-то увидеть? В такую-то погоду?» Я скривился и поглядел в окно. «Гарри!» Дядя Рем схватил меня за плечи и начал трясти, а дядя Сев отодвинул себя и кресло от траектории прыжка бегемота, что сидит на камине. «Они твои родители, нельзя так. Во-первых, это просто кусок камня, тела Джеймса и Лили где-то гниют до сих пор, и вы не можете их достать. Во-вторых, меня ни разу туда не водили». Дядя Сев поглядел на меня взглядом. «Ой, а то тебе не похер, и ты бы туда ходил». Но дядя Рем получил повод для очередной истерики. «Все, я понял», — не выдержал дядя Сев. «Давайте все вместе соберемся и сходим почтить память Джеймса. Дождь уже закончился». Деда Ваня, стоило позвать домовичка, как тот моментально оказался рядом. «Организуйте венок какой-то траурный, мы едем на кладбище, соберите нам в дорогу попить и поесть, сейчас напишу записки, передадите родителям, чтобы не волновались». «А-а», начал было дядя Рем, тыкая в деду Ваню пальцем, но дядя Сев хлопнул его ладошкой на пальцу, раньше, чем среагировал домовичок. «Это китежский домовой эльф, и не спрашивай откуда, это наименее ужасающее создание, что служит Гарри», и вытолкал дядю Рема на улицу, поговорить по душам. «Дадли, ты едешь с нами? Пошли, поглядим на этих Поттеров». Что же, кладбище впечатляло, а вот само поселение нет. Какое-то серое, унылое, у нас тоже не самый большой городок, но у нас красок куда больше, да и людей на улице. А какую замысловатую паутину иногда плетут паучки, видел, как туристы приезжали фотографировать узоры. А тут, ну я не знаю, как-то тухло. Из хороших новостей было то, что я могу заходить под Фиделиус. Славься, Тринити, великая и неповторимая. Но вот, как бы мне это обставить, чтобы не вызвало очень многих вопросов. Да и что там делать? Памятник был, но опять же, видна рука министерства, тендер отдали своему, деньги попилили, спасибо, что не трансфигурировали. А то вроде такие чары надо подновлять, а учитывая общее запустение, скорее всего забили бы быстро и торчал бы здесь тупо валун. Ладно, чего стоим, берем веники, совки, лопатки и убираемся. Привели памятник и площадку возле него в порядок достаточно быстро. Деда Ваня возложил венок, перекрестился по-православному и зачитал поминальную молитву. Я от такого сам перекрестился, сначала по-нашему, а потом по-православному, на всякий случай. «Деда Ваня, а вы что, православный, господарь?» «Ото все домовички, православные и крещенные, нас дьякон крестил, нарекли меня в честь царя Иоанна IV тогдашнего». Я немного призадумался, сколько же ему, блять, лет тогда получается. Это который Грозный, сам не знамо по что прозвали его так, добротный царь был, домовитый, я в его доме помогал. Царь всюду желал порядок видеть, дабы люди при деле были, да законы чтили. А люд хотел безобразничать и кривду чинить. Вот и свели царя в могилу. «Это сколько вам лет получается? Мы это в летах не меряем свой срок. Себя помню с давничих часов, еще когда идолам кланялись на Руси, я по лесам и полям безобразничал, безбожником был. Меня дьякон, как отловил, праведной жизни научил, а там крестили, в первый дом приняли, в царские хоромы с подворьем, не абы куды. С тех пор по разным хозяевам хожу. Нихуевенький у меня домовичок, надо бы его идентифицировать. Ну все, я так не играю. Хотя, учитывая сколько он живет на свете, может реально заслужил свои ранги в домоводстве и сельском хозяйстве с животноводством, еще и коней с собаками дрессировать умеет на ранг А, ладно это, но эфирное тело рангов с батареями 5-го поколения заставляет себе кулак в рот засунуть от зависти, я тоже так хочу. Мало того, что их 16, так каждая по 2 косаря единиц эфира. Ладно бы только это, у него еще врожденных способностей целая охапка, и перемещение в пространстве, и поиск объектов, и невидимость, и телекинез, и различные наборы зрений, и чувства дополнительные. Судя по рангу в хирургии, Деда Ваня запросто операцию на открытом сердце проведет. Надо будет его пнуть, а то, оказывается, умеет клады искать, а еще ничего домой не отрыл. А в чем тогда вы, домовички, время свое отмеряете? Кто как, кто дворами меряет, кто детьми хозяйскими, кто царями. Я вот женами меряю, уже 12-я пошла. Выходит, у вас гарем? Выдавил из себя ехидную улыбку. Господь сохрани, старушке срок свой отходя, да на подворье золотое в царствие небесное уходит, а мне одному тяжело жить. Выходит, один сейчас, деда Ваня, отчего один? Жена есть. Я очень внимательно осмотрел домовичка с головы до пят. Деда Ваня, там вон дрын лежит, отдайте его мне. В отдалении стояли Ремус Люпин и Северус Снейп, наблюдая за происходящим. О чем они говорят? Я откуда знаю, Ремус? Интересно, какой это язык? Какая-то разновидность русского. Может, ему достался серебряный язык? Не, скорее какая-то фигня с демонами, связанная, от пивереллов. Он же так со всякой волшебной дичью общается, с людьми не может. Как думаешь, он их ненавидит? Ты не смотри, что он палкой гоняет домовика, он очень терпим и добр с малым народом, а те его просто обожают. Я про Джеймса и Лили спросил. Возмутился Ремус. Ой, я тебя прошу, ему безразличны Лили и Джеймс. Были какие-то люди до года его жизни, теперь их не стало. Ты уверен? Послушай, я видел, что он делает с теми, кто ему досаждает. И скажем так, темный лорд ему просто не понравился. Если честно, я не хочу видеть, что будет, когда он кого-то возненавидит. Думаешь, это маглы сделали из него скриба? Не начинай, Петунья с осторожностью подходит ко всему. Господарь, меня бить не надо, я не местный ушастый. Тебя пороть надо, деда Ваня, чтобы завтра жену свою привел ко двору. Что вы за народец такой? Вы что, просить вообще не умеете? Господарь, не надо по спине, сжальтесь, а жену приведу. А не просим нижайше, ибо вы и так многое делаете для нас, хозяйчиков, соромно просить большего. Я еще повоспитывал деду Ваню, это же ни в какие ворота. Просить ему стыдно, делаю много, а бабу оставить без присмотра одну можно, значит, вот же паскуда. Ага, эти опять срутся и ничего не замечают. Дадли решил немного массы добрать на лавочке. Что же, прогуляюсь по кладбищу, оно тут старинное, много волшебников лежит здесь. Вот и могила Пиверелла, и не какого-то там, а самого Игнатуса. Последний враг истребится. Смерть, ХМ, а барьер, смерть, мощь, 760, воля, 17-890-455, примечание, мандат, специальный, владычество, мифический персонаж. Что же, фух, приключение на 20 минут, зашли-вышли. В барьере было кладбище с безымянными надгробьями, белый клубящийся, молочный туман до горизонта и ухмыляющаяся на облачном небе луна, реально ухмыляется. И где тут наша госпожа? Привет. Действительно, а какого еще смерть заслужила Британия? Только его и заслужила. Ну не Урила же я ожидал здесь встретить. Ладно, я рассчитывал увидеть госпожу в белом или черном саване, а вот смерть меня сбил с толку немного. С кануном Дня Всех Святых, уважаемый смерть, и вам здравствовать, уважаемый Поттер. Ау, жаль, вас нельзя пригласить в Визингомот, чтобы вы подтвердили мое родство. Меня не интересует политика смертных. Чай хоть пьете? Определенно, я британец. О, я щелкнул пальцами. Чего это я к вам с пустыми руками? Сейчас подарочек вынесу. Наконец-то наследник Пивереллов решил вернуть украденное. Это как-то в другой раз, а пока вот. И показал котенка, зажатого в руках. Не знаю, откуда они взялись у меня в бункере, но вот и пригодился один. А зная его предпочтения, наверняка подарок оценит. Какое милое создание. Смерть потянулся костлявой рукой, но отдернул ее. Но я не могу его принять, мне нечем его кормить. О, не бойтесь, котейка специально предназначен для такого места. Не ест, не пьет, гадит разве что, сам не пойму, как у него получается, но только когда сильно обиделся. Не знаю, чем отблагодарить. Мерлину я подарил свою косу за его котенка. Опять этот бородатый мудила, наверняка своял какую-то ебань или химеру похлеще, а мог и кого-то нарядить в костюм кошки. А вот то, что где-то валяется бесхозная коса, уже настораживает. Надо быть бдительней, мои фокусы вряд ли спасут меня от ее взмаха. Что-то я не вижу здесь никого кроме нас, видать, не пережил котенок столетия. Гвинвивор сейчас на охоте, все же канун Дня Всех Пустых. Гвинвивор, стоп, реально, проверим. Вы о черной такой пантере? Мне всегда казалось, что она рысь. Я съем свою шляпу с подливой, Если окажется, что Мерлин не какой-то ушлый попаданец, тогда это многое объясняет, а так даже легче, если он попаданец, то взятки гладки. Куда мне соперничать со знаниями из другого мира? Аж на душе легче стало, или это из-за отданного котенка, а украденные Певереллами вещи я верну. Обещаешь? Обещаю, смертные не должны обладать такими вещами, тем более, если они украдены у вас. Смерти я многим обязан и не только новому трофею. Теперь я официально ученик смерти. Хаем, вроде у него была симпатичная дочка, вот кто решит мои проблемы с гаремом раз и навсегда. Да и получаемая с приданным должность неплохая. А так смерть разогнал мою тоску по Хэллоуну, теперь есть к кому зайти и хорошо провести время. Смерть оказался весьма эрудированным, правдивым собеседником и обладал тем специфическим чувством юмора, что мне импонировало. В общем, мрачный праздник становился не таким мрачным, когда есть к кому зайти в гости. Еще узнал, что Волдемарт не обманывал смерть, крестражи вполне законные и честные инструменты, как и эликсир жизни. Ведь у крестража есть цена и расплата, как и у эликсира. А еще смерть подарил мне ключ, когда я собрался уходить. Мерлин сказал, что, когда ко мне придет Поттер, который обяжется вернуть украденное, то ему это понадобится. А он не сказал от чего это, сказал просто передать. Вот такой вот у нас в Британии смерть, такого мы точно заслужили, хоть не какая-то монтипайтоновская нелепая шутка и на этом спасибо. Выходит, что у каждого географического округа смерть своя, очень интересно. А вот трофей выглядит, как маска из слоновой кости, стоит ее надеть, как мир становится серым с вкраплением золотого, и можно видеть на многие мили вперед любое живое существо. Я даже все муравейники нашел. В общем, отличный Хэллоуин в этом году. Ты где пропадаешь? Мы всюду тебя ищем. Послышался голос дяди Сева. Встретил старого друга, попили чай, поговорили о жизни. Дядя Сев очень внимательно осмотрел кладбище и даже что-то наколдовал, наверняка этого друга искал. Я внимательно посмотрел на надгробие, уже под новым углом. Смерть отличный парень, и губить его смысла не имеет, хотя может тут сокрыт сакральный смысл, типа, когда все умрут, вот тогда наступит смерть. Но люди воспринимают вещи буквально, а тут такой авторитет изрек, или ему приписывают, впрочем, неважно. Так, деда Ваня, найти каменщика, это художество убрать и заменить на нормальное надгробие, и девиз поставить нормальный: смерть лишь начало долгого пути, пути домой. И вообще надо нанять смотрителя, а то тут много Поттеров и Певереллов, а никто не ухаживает, непорядок. Гарри, так нельзя, нельзя чужие могилы менять, нарисовался дядя Рем. Как нельзя? Поттеры наследники Певереллов, очень даже можно, а то наверняка тут найдется парочку с надгробиями. Смерть грязнокровкам или слава темным искусствам, и наверняка какая-то падаль где-то гвоздиком вырезала. Палач, убийца, вивисектор, сестроеб, что тоже непорядок. Не знаю, что хотел выдать на это дядя Рем, но дядя Сев давил довольную и злорадную ухмылку. Но наш разговор прервал знакомый мягкий голос. «Римус, мальчик мой, давно не виделись, как сам, как здоровье?» Судя по выражению лица, дядя Рема такой подставы не ожидал. Теперь его припрут к ногтю и будут рассказывать об общем благе и правильно, а то заебал тут на говно исходиться. Дамблдор убедился, что мы с Дадли сможем добраться домой самостоятельно, и повел двух друзей на приватный разговор. Вроде где-то тут у него собственность была, ведь пару надгробий со знакомой фамилией я видел. Бабушка Маруся оказалась домовитой хозяюшкой и с радостью была принята в дом. Оказалось, что у них разделение труда и надо брать семью домовичков. Женщины работают на кухне, а мужчины со скотиной посылки носят. Еще женщины лучше с детьми справляются, а мужчины могут дом защитить. Первым делом я настроил бабушкино эфирное тело, чтобы оно лучше брало из пространства, да и сам заряжаю, мне полезно, а им нужно для жизни. Родители очень долго кричали и ругались на дедушку Ваню, ведь для Дженнингсов семья превыше всего, а тут, по сути, бросил жену и уехал за границу на заработки. А учитывая, что мы им не платим, а матушка была довольна, что готовку сняли с нее, так как салон очень увлек и забирал очень много времени. Дедушке Ване было что слушать, но вот, изучая эфирное тело домовичков, меня поразило вдохновение, и я вспомнил, где уже видел некоторые схожие элементы. Порывшись в папиных журналах электроники, я подтвердил свою догадку, все же правильно я назвал их цепями. Если первые цепи строились просто, уровня электропроводки, то уже следующие надо было строить по интегральной схеме, и я даже знал, кто мне поможет в этом дерьме разобраться. Нора меня встретила первозданным хаосом, три рыжие головы метались по огороду и пытались выбросить уродцев прочь. Что за народ, за столько лет не выведут, а тем уже весь сад с огородом испоганили. Голова побольше орудовала волшебной палочкой, головы поменьше сельхозинвентарем. Но тут даже не надо орден надевать, и так понятно, что на огороде закопан огромный хер, который его владельцы на него положили. Зачем себя тогда мучить, непонятно, но каждый волшебник имеет право на свое чудачество, пусть так, чем реальных детей пинать будут. Молли Уизли меня не сразу узнала, но стоило представиться, как огородные дела ушли на второй план и меня сразу повели в дом, угощать чаем с пирогами. Дженевра уже созрела к этому времени и вовсю строила мне глазки. И я ее понимал, парень, я хоть куда и одно сплошное загляденье, а тут только мы вдвоем. Рональд же попытался набиться в друзья, без всяких меркантильных мыслей, было отчетливо видно, что ему просто скучно. Остальные-то уже в Хогвартсе, а он здесь с сеструхой киснет. Из нашей беседы у меня сложилось впечатление, что Рональд умственно отстал и какой-то неполноценный, так как решил поделиться со мной своим обожанием квиддича. Мне этот метла-мяч был интересен не больше, чем плюй камень или керлинг. Так что Рональд получил от меня закономерный ответ. «Слушай, Рональд, я больше по баскетболу и женскому волейболу, напиши Драко Малфою, он тоже тащится от такого дерьма». На меня так посмотрели, словно я только что изнасиловал его сестру, ебу труп его матери в трахею и обещаю повторить в том же духе со всем мужчинами в доме. С тех пор мы с ним больше не разговаривали. С Дженеврой тоже не общались особо, но мать гнала девку, при первой возможности, пообщаться со мной поближе. Но стоило мне начать рассказывать об электронике, причем с такой же фанатичной увлеченностью, с которой травила квиддич Рональд, как у девочки находились дела. Артур Уизли, которого я, собственно говоря, и ждал, явился в зеленой вспышке из камина. Так-так, а это уже что-то новенькое, надо будет изучить. Артур узнал меня сходу и был рад моему визиту. А когда я ему объяснил, зачем я сюда буду приходить на регулярной основе, то чуть не обделался на радостях. Мы сразу прошли в гараж, где Артур начал рассказывать о своих достижениях. У Артура была настоящая страсть, и он серьезно увлекался электроникой, даже профессию совместил со своим хобби. Но как по мне, Артур очень сильно распылялся и пытался ухватиться за все, я же был более целенаправлен. Так началась наша совместная работа. По субботам я зависал у него в гараже, а по будням ходил в Министерство магии, где работал в его кабинете, мне выделили место, и я там организовался. Все же проще в министерстве таскать нужные книги, чем тащить их оттуда домой. Мы с Дадли выглядели больше студентами-практикантами, чем обычными школьниками из младших классов, учитывая наш образ жизни в этом году, что в итоге отдалило нас от наших друзей-сверстников. Такому стечению обстоятельств был рад только Палкис, ведь теперь он стал быдло альфа-чем класса и всем заправлял, сколотив вокруг себя шайку. В итоге пересек черту, обидел одну девочку, та пожаловалась маме, та пришла к нашей и нас попросили с ним поговорить.